Ее голос как-то странно стал на меня влиять, в голове начал подниматься небольшой шум, нервы перестали быть похожи на натянутые струны, а проблемы стали казаться не такими большими. Я поймал себя на том, что хочу слушать и слушать ее голос. Это ни хера не нормально. Словно молния возникла в голове мысль, она же и заставила меня насторожиться. Аккуратно взяв ее руку и убрал ее со своего плеча, а потом сел за стол, подальше от рыжей, ведьма блин. Я в порядке, вы то как, не испугались, готовы заниматься тем, зачем сюда пришли, поспешил сменить тему и отвлечь их от своего состояния. Прямо здесь, подняла бровь Лидия и осмотрелась, хотя почему бы и нет, это будет интересный опыт. Элисон, девушка вздрогнула и затравленно посмотрела на подругу, не зная, что ответить. Не дождавшись от нее ответа, Лидия посмотрела на меня каким-то хищным взглядом, потом произнесла: «Тогда можешь посмотреть, я не против». От ее слов брюнетка покраснела так быстро и сильно, что я даже испугался, как бы ее удар не схватил. «Мне почему-то кажется, что ты совсем не про учебу сейчас», — говорил это, смотря на то, как Лидия медленно обходит стол в моем направлении. Она легко засмеялась на это. «Конечно нет, у нас еще будет время позаниматься заданием, но потом». Она была почти рядом, а я все сидел и тупил, когда надо мозг вот ни хрена не работает. «Не обманывай, Майкл, ты все давно понял. Ты нравишься мне и ей, только она до конца себе не призналась в этом, но я не намерена ждать и заберу то, что хочу, а хочу сейчас тебя». Я никогда так сильно не радовался Маккалу, как в этот момент, когда послышался скрип тормозов на машине Стайлза. Лидия была на расстоянии вытянутой руки от меня. Девушка состроила недовольную мордашку, но остановилась. «Не повезло», она вздохнула, «но ты должен знать, что никуда от меня не денешься». Я бочком мимо нее просочился и пошел открывать дверь, пока эта маньячка не передумала. Кто бы мог подумать, что она может быть такой. Да она меня почти трахнула. А Элисон хоть и покраснела, но уходить никуда не собиралась. Вот от нее я точно не ожидал ничего подобного. Все это льстит, и возможно в другое время я был бы очень не против, но не после того, что случилось во время секса с Джесси, не тогда, когда неприятности подлетают со скоростью света. Дверь я распахнул до того, как парни позвонят или будут колотить по ней. Они как раз подходили, вот только кроме Скотта и Стайлза с ними шел Джексон. Только этого еще не хватало. «А его вы нахрена притащили?» — кивнул я на бывшего Лиди. «Спокойно, Картер, мне просто нужно с ней срочно поговорить, и все. Она у тебя сейчас», — заверил парень. Как ни странно, он сейчас выглядел более нормальным, чем последнее время, хотя запах сохранялся. Окинув его с сомнением взглядом, все-таки кивнул. «Ладно, пошли. В принципе, если он ее отвлечет, то будет неплохо. Успею поговорить с Маккаллом». Парни прошли в дом, а я закрыл и отправился за ними. В гостиной, когда мы туда вошли, наступила абсолютная тишина. Лидия в удивлении смотрела на Джексона, которого явно не рассчитывала здесь увидеть. Скотт залип на Элисон, которая уже сидела на диване, закинув нога на ногу, что выглядело очень соблазнительно. Она была сегодня в юбке, все вместе получалась убойная смесь. Стайл скосил на рыжую, у него к ней тайная страсть, которую он даже не старается скрыть. «Джексон, что ты тут делаешь?» — прервала молчание Лидия. Теперь в ее глазах разгоралась злость. «Мне надо с тобой поговорить, дело на 5 минут, а трубку ты не берешь», — оправдал он свое присутствие здесь. «Потому что не о чем говорить, ты мне все в прошлый раз сказал», — зло сказала она. «Блин, ты можешь хоть раз не быть стервой, а?» — это уже парень начал злиться. «Короче, давайте без ругани, просто поговорите и все. Спокойно можете сделать на кухне, дверь там закрывается и никто вас не услышит, если орать не будете», — вмешался в разгорающийся костер ругани. «Договорились?» И парень, и девушка посмотрели на меня с удивлением. Джексон не рассчитывал, что я встану на его сторону, а Лидия глазами показала, что еще об этом пожалею, но все-таки кивнула и направилась, куда я им указал. Парень пошел за ней. «Так, у нас не очень много времени. Пока они заняты, надо многое обсудить. Элисон, ты в курсе, что семья Алисии такая же, как твоя?» — задал я ей вопрос. «Ты про то, что они охотники?» «Да, знаю. Сразу скажу, узнала после того вечера, когда вы с Марком впервые столкнулись», — ответила она. «Стоп, стоп, какая еще одна семья? Нам одной хватает за глаза», — перебил всех Стайлз, «тем более такая, как Джонсоны». «Это еще не все», — остановил я его фонтан вопросов, «на них работают оборотни. Вот это повергло всех в шок, но подождите, сейчас все будет намного хуже. Помните лихую четверку? Скотт аж передернул от напоминания. Скотт, ты тогда ничего в них странного не заметил? Вспоминай, было что-то такое в них, не совсем правильное что ли, не знаю как объяснить. Например, когда я смотрю на тебя или Дерка, в момент обращения или даже просто вот как сейчас, я ощущаю вас цельными что ли. А вот те были как, он задумался, дешевые подделки, вот точное определение. А что, ты хочешь сказать, да, на Джонсонов работают или служат как раз такие оборотни, я сегодня с ними столкнулся. И еще одно, их выводят искусственно. Тех четверых никто не кусал, наступила тишина, все были ошарашены. На их фоне погоня за какой-то тварью становилась детской забавой, которую даже и вспоминать стыдно. Если ты с ними сцепился, то... Провел Стайлс себе по горлу пальцем, намекая, убил ли я их. Нет, подрались просто. Их брат Лисы на меня натравил. Как вам новости? Бодрят, угу, что делать то теперь? Спросил Скотт. Если раньше были только Аргенты, то теперь они нас могут вообще обложить со всех сторон. Что делать, Майкл? Первый раз Маккол растерял всю свою самоуверенность и спросила у меня совета, а я не знал, что ему ответить, я не знал, что мне самому то делать, не то что им. Привалившись к стене, я задумался. Будем честны, очень мало шансов остаться в живых, если пытаться с ними воевать в открытую, сбежать тоже не получится, это не альфа помешанный на месте. 100% пострадают мои близкие. Вам максимально стараться не переходить им дорогу, все-таки сказал им, парни, альфа по сравнению с этим был простым хулиганом, который отбирает деньги на завтрак, а здесь вы сами можете стать завтраком. А ты, напрягся Скотт, не думай обо мне, Макколу, думай о своих близких и семье. Я позвал тебя сюда, чтобы предупредить и только. Хотя бы последнее время он больше не выглядит рыцарем без страха и упрека, да и сейчас, слушая мои последние слова, был задумчив, но все-таки кивал. Бро, а ты типа кино пересмотрел, думаешь один справишься? Неожиданно спросил Стайлс. Посмотрим, неопределенно пожал плечами. Ты же не настроен умирать? Неожиданно спросила Элисон и поднялась с дивана и подошла ко мне. Не смей даже думать об этом. У нас еще есть незаконченное дело. Говоря про дело, ее взгляд невольно метнулся на стол, а щеки слегка покраснели. У меня от такого откровенного намека все мрачные мысли забуксовали. Пришлось даже встряхнуться, чтобы отогнать от себя непрошенные картинки с ней в главной роли. Не до этого. Да ладно, спокойнее. Может, все нормально будет и само рассосется. Кстати, а почему так тихо? Ругаются обычно громче. Про Лидию и Джексона мы как-то и забыли. Открыв на кухню дверь, я увидел следующую картину, которая мне очень не понравилась. Лидия лежала на полу, не совсем понятно было, что с ней, но грудь поднималась, живая уже хорошо. Джексона не было, а была непонятная чешуйчатая хрень, стоящая на задних лапах, имеющая солидные когти и ко всему прочему хвост. Эта тварь в данный момент склонилась над девушкой, и то, как она занесла лапу над ней, мне совсем не понравилось. Недолго думая, что там и как, я рванул с места на всей доступной скорости в человеческой форме вперед, стремясь ее остановить. В какой-то мере мне это даже удалось. Этот хренов чужой успел увернуться от моего броска, но цели своей я достиг. От девушки он отпрыгнул, при этом шипя как паровоз. Планы он резко поменял, теперь его целью стал я, но и здесь его ждал облом, потому как на кухню ворвался обратившийся Маккол, причем полностью обратившийся. Долго не раздумывая, он вцепился когтями в Джексона, а это по-любому был он. Скотт попытался, хрен знает что он пытался сделать, но тварь играючи его скинула с себя, и уже она полоснула его когтями, отчего оборотень захрипел и рухнул на пол. Я в это время без дела не стоял, а обратившись, выпихнул лежащую девушку за дверь, а потом развернулся, готовый повеселиться с этим прытким лягушонком. Драки не получилось, этот скотина неожиданно бросился к окну, который выходил во внутренний двор, выбил его своим телом и сбежал. Всегда подозревал, что Джексон тот еще козлина. Все это произошло настолько быстро, что Элисон и Стайлз вбежали на кухню только сейчас. Надеюсь, Лидию там не растоптали. Что это было? Спросил Стайлз, бросаясь к Скотту, который уже всю шерсть растерял и лежал без движения полностью голый. Джексон, теперь точно знаем, что тварь это он, объяснил я, становясь снова человеком. Элисон подлетела к мне и начала всего осматривать на наличие ран. Майки, ты не пострадал? Продолжая шарить по мне глазами. Нормально все, я не успел ничего сделать. Элисон, Как бы, ГХМ, намекнул ей на то, что сейчас она тщательно осматривает голову меня. Девушка непонимающе на меня посмотрела, а потом вдруг отчаянно покраснела и просто вылетела из кухни. Стилинский на это хохотнул, но почти сразу стал серьезным. «Что делать будем?» – кивнул он на Маккала, который так и продолжал лежать без движения, порезы от когтей стали затягиваться, но в себя он не пришел. «Я в себя пришел и начал двигаться примерно через час, но как на него это повлияло, я не знаю. Будем надеяться, что не умрет, а пока понесли в комнату, пусть там валяется. А Лидия, ее тоже отнесем, но сначала Скотта, да и мне одеться надо. Давай, бери за ноги». Стайлс припираться не стал, подхватил друга за ноги, а я за руки. Пока несли против воли ухмыльнулся, представил, как мы выглядим со стороны, два парня, причем один из них голый, куда-то тащит еще одного, при этом тоже голова. Эллисон провожала нас очень удивленным взглядом, она сейчас сидела рядом с подругой, держа ее голову у себя на коленях. Маккала оставили в комнате Джессики, не у себя же мне его держать. Стилинский пошел вниз, а я в свою комнату одеваться. Когда вернулся к ним одетый, Лидия уже лежала в гостиной на диване, укрытая пледом. Парень сидел рядом, а Эллисон в кресле. «Почему такие похоронные лица?» — спросил, входя в комнату. «Все живы. Знаем теперь точно, кто убивает людей, не знаем только зачем, но это дело десятое, так что не все так плохо». «Угу, забыл охотников, оборотней непонятных, Джексона надо как-то остановить, и так еще по мелочи», — буркнул Стайлс. «Не будь таким пессимистом, бро», — хлопнул его по плечу, — «все будет нормально, разрулим как-нибудь. Ты какой-то радостный пришел», — подозрительно посмотрела на меня девушка. «Ты что-то придумал?» «Нет, просто буду решать все по мере возможности. По охотникам нападут, значит, буду защищаться. Джексон, хрен знает, что с ним делать. Вообще вся ситуация настолько дерьмовая, что мне просто стало все равно. Я не всесильный и не всемогущий. Только в кино герой в одиночку выходит против 100 врагов, и ни одна пуля в него не попадает. Так чего париться теперь и трястись, ожидая непонятно чего, будем просто жить». Повернувшись в сторону кухни, я спросил: «Есть кто будет? Я вот очень проголодался». Не став кого-то ждать, потопал искать чего бы такого поесть. Реально перегорел, слишком много случилось, слишком много на меня навалилось. Решаешь одно, появляется другое. Блять, я просто хотел учиться, хотел семью, любить девчонок, мне нахрен не упали все эти разборки. Это был реальный край, дотянуть бы до окончания учебного года, забрать родителей, Джессику, и пусть горит этот город синим пламенем. Я уже стал ненавидеть его. Несмотря на бурю внутри меня, внешне я оставался относительно спокойным. Сам собой всплыл один интересный марш, который написал Фридрих Шопен. Вот его я и насвистывал, пока доставал из холодильника различные полуфабрикаты, пока не получилась неплохая горка. Все это пришлось разогреть и расставить на столе. Наверняка кто-то захочет составить мне компанию. Я на это рассчитывал. Но разве может быть все нормально? Нет, конечно. Во всяком случае не в этой жизни. «Картер», — заглянул ко мне Стайлс, — «там тебя это, спрашивают, короче. И лучше поторопись». Выходя к двери, я совсем не ожидал здесь увидеть Джеки. Она стояла в дверях, облокотившись на косяк, и хмуро взирала на Эллисон, которая и не думала ее впускать в дом. Девушка смотрела на нее явно злыми глазами, не сулящими ничего хорошего. Подойдя к ним, обняв одну девушку за талию и прижав к себе, а вторую спросил: «Психованная, ты откуда тут взялась?» Джеки только цыкнула недовольно на мое приветствие и протянула мне запечатанный бумажный пакет. «Дед передал, я просто курьер», — буркнула она. «Скажи своей девке, чтобы не грубила с порога, а то я могу быть не в настроении». «И что ты сделаешь? Заплачешь?» Посылку брать я не спешил. Девушка медленно выдохнула, скрипнула зубами, а потом произнесла: «Возьми пакет, и я поеду», — подумала, — «пожалуйста». «Ладно, а то еще лопнешь от злости», — хмыкнул, забирая из ее рук посылку. Джеки сразу же повернулась к нам спиной и направилась к своей машине. «Эй, а до свидания сказать? Я приду на твои похороны, там и скажу, обещаю», — на минуту остановившись и не оборачиваясь, сказала она, а потом дошла до своей машины. У нее был что-то вроде Форда Мустанга, села и сразу же с пробуксовками стартанула от моего дома. «О чем это она?» — сказала Эллисон. «Какие похороны?» «Не обращай внимания, малышка». Я знал, как переключить ее внимание, а потому просто чмокнул ее в губы, отчего она распахнула свои красивые глазки. «Если Лидия еще не пришла в себя, то, может, перекусим?» Щеки у нее пылали, глазки блестели, эффект достигнут. Пропустив ее вперед и слегка подтолкнув, тем самым направляя туда, куда мне было надо, может, хоть сейчас мне удастся спокойно поесть. Остаток вечера прошел в принципе нормально. Лидия и Макколл пришли в себя примерно через час. Девушка рассказала, что Джексон спрашивал, была ли она у него дома после того, как они расстались, и еще пару ничего не значащих вопроса. А потом сзади она почувствовала укол в шею и отключилась. Большего она ничего сказать не могла. Макколл завел свою старую шарманку, что надо узнать, кем стал Джексон, есть ли способ ему помочь и все в таком духе. Потом переключился на охотников, оборотни и так по кругу, как будто действие яда убрало все тормоза и у него случилось словесное недержание. Понятно, что никакого решения найдено не было, да и не верилось мне, что найдется. Когда наступил уже поздний вечер, парни уехали, а девушек развез по домам я. От Эллисон, ее вез последний, я направился не домой, а навстречу с Карлосом. Мне снова понадобилась его помощь. Даже не так, скорее мне от него нужна одна услуга в определенный момент. На это дело ушло еще пара часов, это была небольшая страховка, но будем надеяться, она не понадобится. Домой я заходил глубокой ночью, в нем было тихо и пустынно, никто из родных не встречал и не ждал меня здесь, дом казался мертвым. Хреново это все. Не зажигая свет, прошел в гостиную и произнес: «Давно ждешь?» «Не очень», — ответил Дерек, развалившись на кресле, где сегодня сидела Эллисон. Я упал на диван, какая-то пустота была внутри, не хотелось говорить. «Они убили Эрику», — неожиданно сказал Хейл. «Соболезную», — помолчал. «Джонсоны, да, их ручные псы разорвали ее на куски, а я не успел, только нашел то, что от нее осталось», — зло прошептал он. «Тебе надо уходить, Майкл, их слишком много, есть еще кое-кто». «Подожди», — сказал я, поднимаясь. Я сходил за пакетом, что мне принесла Джеки, снова сел на диван и распечатал конверт. В нем оказались несколько файлов с документами и флешка. В первом файле были сведения, касающиеся только меня, вернее этого тела, а вот во втором кратко рассказывалось, кто такие охотники, кому они служат и все в таком роде. Его я передал Дерку. Тот быстро посмотрел и согласно кивнул. «Да, я это недавно узнал, можно сказать сегодня. У Питера был тайник, который я искал, там был его дневник. Он стаю собирал и поэтому тоже», — кивнул он на документы. «Потому ты и бежишь?» — спокойно спросил у него. «Да, нам не справиться, зря я ребят обратил», — вздохнул он. «Но теперь, раз Эрику не уберег, должен спасти хотя бы Айзека. Тебе я говорю делать то же самое. Уходи, вначале к родителям, а потом еще куда-нибудь». Я вздохнул, окинул взглядом комнату, а потом снова посмотрел на него. «Не могу. Здесь теперь мой дом, я был здесь счастлив, здесь я жил по-настоящему. Один раз уже сбежал. Больше не побегу», — я улыбнулся. «Давай прощаться». Дерек медленно поднялся из кресла и долго смотрел на меня. «Дурак ты», — нехотя он произнес. «Ты заплачь еще», — усмехнулся я, а потом протянул ему руку. «Прощай, Альфа». Он посмотрел на руку и пожал ее, тоже усмехаясь. «Прощай, Майкл». Оставшись один, я сходил в гараж за пленкой и кое-как заделал окно на кухне. Не дело оставлять в таком виде. Рожу завтра Джексону разобью за окно, прямо в школе, если появится. Пусть отчисляют, теперь реально похер. Остатки пленки убрал обратно. Потом приготовил кофе и вставил флешку в принесенный ноутбук. На ней было видео станции метро, пассажиры, поезда и ничего необычного, пока я не узнал в одном из пассажиров Сару. Она стояла на платформе, выражение лица было грустным. Она о чем-то думала, когда неожиданно началась стрельба, одна из пуль попадает в нее и она падает, какой-то парень оттаскивает ее в сторону и пытается помочь, но ему не дает один из стреляющих, он пытается его куда-то тащить, но в него в самого попадают пули. Парень, который помогал Саре, вырывается и быстро ныряет в открытые двери поезда, а потом этот поезд уезжает. Запись заканчивается. Я сначала не понял, что мне хотели показать. Стал пересматривать, еще раз и наконец увидел. К тому времени уже всех, кто там был, выучил и все-таки обратил внимание на то, что перед тем, как началась стрельба, один из людей на платформе резко остановился и принюхался, еще и голову вверх поднял, а потом быстро повернулся и что-то проорал, и началась стрельба. Того, кто в Сару попал, я тоже вычислил. Это был парень в длинном кожаном плаще. Информация была интересна, но сейчас мне от нее мало толку. Ну были тогда там оборотни и что, непонятно зачем мне прислал ее Бернард, хотя, пусть будет. Спать я пошел, когда до рассвета оставалось всего ничего, каких-то пару часов, но мне в принципе хватило и этого. Следующий день, пробежка, тренировка. Как бы ни было и что бы ни случилось, но не стоит отказываться от своих привычек, тем более от таких. Потом душ, на этот раз в теплой воде я вымылся тщательно, потом оделся и приготовил завтрак, как всегда плотный. Для моего растущего организма это важно. После всего перемыл всю посуду и убрал на свои места. Выходя из дома, я окинул взглядом все пространство, стены, фотографии, висящие на них, мебель, стараясь запомнить. Что-то мне подсказывало, могу больше и не вернуться сюда. Дом я запер как положено, сигнализацию включил. Потом запрыгнул в машину и поехал в школу. Денек выдался солнечным и теплым, несмотря на позднюю осень. Я даже открыл окна в машине и включил погромче музыку. Красота. В такие дни не хотелось думать ни о каких проблемах или неприятностях. Наоборот, казалось, что плохого случиться не может и все будет получаться. Пока ехал, позвонил Саре. Она сразу переключила на громкую, чтобы Дэвид тоже участвовал в разговоре. Обсуждали всякие пустяки и ничего серьезного. Много шутили, и мне еще показалось, что они знают про нас с Джессикой. Было что-то такое, когда мама упомянула ее. Я же только отшучивался и на все намеки не реагировал. Хорошо поговорили, но пришлось прерваться, так как я приехал. На парковке меня встретил Макколл и Стайлз. «Привет, Картер. Странное что-то происходит. В школе нет ни Джексона, ни Элисон, и Лидии тоже нет», — сразу озадачил меня Скотт. «Ага, Алисии, кстати, тоже нет», — добавил его друг. «Привет, парни», — для начала сказал им, — «может, дела у них, в чем проблема, или опоздают?» «Что, у всех дела? Может, общие?» — огрызнулся Макколл. «Может, и общие?» — пожал я плечами. «Звонить не пробовали?» «Выключены телефоны», — ответил он. «Ладно, не суетись раньше времени, может, придут попозже». На это они ничего не ответили, а только пошли чуть сзади меня ко входу в школу. Я ошибся, ни девушки, ни Джексон так и не пришли, хотя мать Элисон и ее дед были на месте, но только полдня, а потом я их уже не видел. Уроки шли своим чередом, парни бесились, Стайлз даже плюнул и съездил домой к Лиди, но никого там не обнаружил, будто жильцы уехали. От Элисон тоже не было никаких вестей, а потом уже стало не до них. Шел последний урок на сегодня, когда в класс зашел шериф и еще два полицейских. Найдя меня глазами, они сразу направились ко мне. «Майкл Картер, вы арестованы за нападение и нанесение тяжких побоев двум работникам семьи Джонсон», — сказал шериф, как только подошел ко мне и достал наручники. «Давай руки, парень, не усугубляя еще больше». Рыпаться я не стал, а молча протянул ему свои руки. То, что мне там зачитывали про мои права, пропустил мимо ушей. «Интересно, это все или будет продолжение?» — задал я сам себе вопрос. Не верилось, что на этом от меня отстанут. Наоборот, это всего лишь старт, основное будет впереди. Ладно, авось пронесет. Глава 23. Ну, такое себе ощущение — выходить в наручниках из класса, все на тебя пялятся, и вот это шу-шу-шу за спиной. Не, ну а что, им бесплатное развлечение и событие, которое можно обсуждать пару недель, не так и много событий происходит в городе. Потом, конечно, это все забудется, отойдет на второй план. Как же на это отреагировали наши доморощенные защитники? Если честно, то не удивили. Стайлз сразу попросил своего отца объяснить, что случилось. Узнав сходу, попытался доказать мою невиновность. Наивный, но добрый парень. Из-за доброты своей, скорее всего, и не послал до сих пор Маккалла нахрен. Кстати, о нем. Наш главный добряк и спасатель всего и всех только тупо сидел и наблюдал. Возможно, мне показалось, но он выглядел даже слегка доволен этой ситуацией. Сердечные дела, они такие, можно и порадоваться неудаче соперника. Было у меня подозрение, что Скотт догадывается об интересе Элисон ко мне. «Шериф, можно вопрос?» — спросил я, когда оказался на заднем сидении полицейской машины. «Спрашивай, Майкл. Хотя я представляю, что тебя интересует. Так вот, я не знаю, что за херня происходит. Неожиданно пришел ордер на твой арест. По смехотворному обвинению, любой адвокат их просто разорвет. Но факт есть факт. Кто-то захотел тебя проучить, а заодно испоганить твою репутацию», — шериф говорил, достаточно открыто, потому как мы ехали одни в машине, а он сам слыл честнейшим человеком. Все это ему очень не нравилось, Но приказ есть приказ. Родителям только твоим не сообщить. Как там мама? У тебя есть с ними связь? Нормально, операция прошла успешно, пошла на поправку. Хорошо, что нельзя им сообщить, волнение лишнее ни к чему. Поддержал я беседу, почему и нет, и если можно, Джессике тоже звонить не надо. Я сам ей все расскажу потом, когда совсем разберусь. Хорошо, как знаешь, парень. Только если это все затянется, хотя вряд ли, придется сообщать, ты все-таки несовершеннолетний. До участка доехали довольно быстро. Заводили меня опять втроем, два других копа ехали за нами следом на другой машине. Вот эти двое мне совсем не понравились, взгляды их не предвещали ничего хорошего. Потом началась бюрократия, оформление, отпечатки, фотографирование и так далее. В камеру я попал только через час времени. Ожидаемо было то, что сидеть и ждать своей участи я буду один. Кто бы это мне не устроил, но вряд ли им нужны были свидетели. Было довольно интересно, как они собираются это все провернуть. В участок же не придешь толпой, чтобы укокошить одного подростка. После такого такая буча поднимется, вспотеют последствия разгребать. Одного тоже не пошлют, так как понимают, что скорее всего я ему организую неожиданную потерю головы. И никакие решетки меня удержать не смогут. Успел их проверить и если надо будет вынесу на раз. Но пока нельзя, надо чтобы вся мразь вылезла. Потому пока сижу и не рыпаюсь, а заодно решаю пойдут ли мне звезды на плечах или нет, а то какой я буду арестант без наколок, а так карьеру смогу начать после всего. Даже хмыкнул, когда представил такое. Время тянулось очень медленно, я уже успел отлежать все бока на лавке, поотжиматься. Изучил все стены и наскальную живопись на них, которая не отличалась большим разнообразием или богатством высказываний. В основном там было или изображено, или описано словами вся глубина отношений между полицейскими и бывшими здесь арестантами. С фантазией убывавших здесь людей было вполне неплохо, даже смог почерпнуть для себя несколько интересных выражений. Одно время занимался тем, что пытался угадать, куда поползет муха на потолке, но ни разу не угадал. Вот по-любому она мысли мои читала, потому как всегда ползла в противоположную сторону. Сволочь. За такой бесполезной ерундой прошло часа четыре, скорее всего уже наступил вечер. За это время ко мне никто не приходил, даже еды не дали живодеры. Вообще создалось впечатление, что никого не волнует арестованный подросток, заперли и забыли. Было ли мне страшно? Не особо. Умереть я не боялся, уже проходил через это, так что знаю, что там будет. Родители в безопасности, Джессика скорее всего не будет кому-то интересна по причине, что особо с нами и не жила, а о более близких наших отношениях никто не знает. Алисия вообще оказалась из семьи врагов, ей точно ничего не грозит. Больше никого и нет, кто из-за меня может пострадать. Так что не было у меня страха, а там посмотрим, что шакалы придумают. Почему же я просто сижу и не рыпаюсь? Все просто. Попытаюсь сбежать и меня объявят в розыск, а это только страну менять, что совсем непросто, да и не хочу, если честно. Не хочу больше бегать ни от себя, ни от кого-то другого. Хотя пустое строить такие рассуждения и произносить такие слова даже мысленно. Слишком это наигранно звучит, как будто я сам себя пытаюсь убедить в правильности своих поступков. Можно долго разоряться на тему того или иного решения, убеждать себя и других, какой ты правильный и благородный, преследуешь высокие цели. Это все херня. Единственным, чем я сейчас руководствовался, это злоба и желание убить всех, кто окажется причастен к моим нынешним проблемам, а для этого нужно собрать их всех вместе. Возможно, я умру в процессе этого, даже наверняка так и случится, но прихватить с собой я постараюсь побольше. За мной пришли вечером. Просто в один момент к двери камеры подошел полицейский, который был сегодня на моем задержании, в сопровождении двоих мужчин, вернее двух оборотней из неправильных. «Давай руки, Картер», – потребовал коп. Кивая на специальную щель в двери, в которую просовываешь руки, тебе вешают на них наручники и только после этого открывают дверь. «Ну, не вынуждай меня силой это сделать. Кто это?» Кивнул на его молчаливых сопровождающих, не торопясь выполнять его приказ. «Детективы, тебя переводит. Давай быстрее», — торопил он меня. «Не, лень двигаться, сам заходи и вешай, если так надо», — сказал я, делая шаг от двери назад. «Так у меня будет побольше пространства вокруг. Свободно смогу обернуться. Ты охренел, молокосос, да я тебя». Мгновенно завелся коп и начал вставлять ключ в замок от камеры, но его остановил один из оборотней. «Подожди, я сам попробую», — Его голос был спокойный и безэмоционален. «Посмотри, это он уже обратился ко мне и протянул телефон через решетку. Телефон я взял, он не был заблокирован, на его экране было фото Элисон и Лиди. Обе девушки были связаны, а к их головам приставлены пистолеты. Мало того, лицо брюнетки хранило следы избиения. Если будешь брыкаться, то...» Он кивнул на телефон и провел пальцем по горлу. «Это было неожиданно. Ладно, Лидия, я еще могу понять, но Элисон, ее же семья из той же кодлы. Ничего не понятно. Думал я пару секунд, а потом протянул телефон через ту самую щель и выставил руки. Это был неожиданный поворот, который лишний раз доказывал: не жалей тех, кто на тебя нарывается сам, а теперь будут расплачиваться те, кто вообще ни при чем. Просчитали на раз, как надавить, даже семью трогать не обязательно, хватило прихватить девчонок и все, птичка в клетке. Играть в героя и рисковать их жизнями мне не нравится, своей сколько угодно, но не невинными людьми, на которых мне не плевать. Браслеты нацепили быстро, после чего открыли дверь камеры и вытолкали из нее, выводили меня в открытую, никого не стесняясь. А через минут я понял почему. Как оказалось, в участке никого не было, только откуда-то раздавался голос женщины-диспетчера, у нее без конца трезвонил телефон, а в ее голосе проскальзывали панические нотки. Что случилось? Все-таки полюбопытствовал я. В городе объявилась банда поджигателей и подожгла уже несколько заброшенных зданий, мерзко ухмыльнулся коп, потому сейчас все на вызовах, ловит. Я так понимаю, что вряд ли кого-то поймаю, буркнул на это, я получается сбежал, почему же, как раз нет, все по закону, есть запрос, есть два детектива, которые тебя повезут, как это ни странно, но полицейский довольно охотно отвечал на вопросы, а в дороге все может случиться, например, вы нарветесь на эту самую банду и, какая трагедия, они еще окажутся сатанистами и сожгут, например, юного преступника. Ну что, пацан, хочешь прогреться на костре? Не особо, я плохо переношу жару, ответил ему. А что еще оставалось? Мне нравятся более прохладные места. Ха-ха, засмеялся он, а ты, я смотрю, не трус. Но ничего, это тоже изменится. Трепаться он перестал, так как мы вышли из участка и направились к черному внедорожнику. Кстати, довольно знакомому мне. Я в своих подозрениях убедился, когда оказался внутри машины на заднем сидении. Дело в том, что там же уже ждал меня Марк, который улыбался так, будто только что выиграл в лотерею по-крупному. Сопровождающие сели спереди. «Не стесняйся, Майкл, садись поудобнее и дай-ка мне свои руки», и не дожидаясь от меня каких-то движений, сам схватил за браслеты и прицепил их к еще одной цепи, которая шла от пола. «Вот так оно будет надежнее». «Не так ли, звереныш? Тебе видней, я не люблю эксперименты, я за традиционный секс», — съязвил ему. «Ух ты, у нас тут герой без страха, да еще и шутник», — рассмеялся он, но резко стал серьезным. «А как ты пошутишь про это?» Закончив говорить, он воткнул мне немаленький шприц в ногу и сразу надавил на поршень, впрыскивая какую-то мутно-серую хрень, от которой у меня словно огонь побежал по жилам. А потом пришла боль, во много раз превышающую ту, которую я испытывал в прошлой жизни. Против воли из меня начал вырываться вой, а зубы начали крошиться от силы сжатия. Все это время брат Алисий с каким-то маниакальным блеском в глазах наблюдал за моими мучениями, он наслаждался этим. Последнее, что я услышал от него, это только начало, тварь, скоро ты будешь умолять меня тебя убить. Сознание я потерял не сразу, еще какое время мозг сопротивлялся, но в конце концов не выдержал и отключился, погружая меня в спасательную темноту. Пробуждение было не из приятных. Первое, что я почувствовал, это ноющая боль во всем организме. Казалось, в каждой клетке тела появился свой очаг, который безостановочно пульсировал, доставляя мне непередаваемые ощущения. Во-вторых, я висел прицепленный за руки к какому-то тросу, что спускался с самого потолка ангара. А в-третьих, это то, что передо мной маячила улыбающаяся рожа Марка. «Как спалось?» – участливо спросил он. «Чудесно!» – прохрипел в ответ. Нормально говорить не было никакой возможности, во рту пересохло так, что впору соперничать с любой пустыней. «Хорошо, что тебе понравилось», – довольно кивнул он, – «но ты не переживай, сейчас мы продолжим». Я его особо не слушал, сейчас у меня возникла другая проблема, а именно при попытке обратиться, меня снова сковала та самая волна боли, не такая сильная, чтобы снова терять сознание, но достаточно, чтобы меня выгнуло дугой, а из глотки вырвался стон. «Ах, как замечательно!» – засмеялся Марк. «Я совсем забыл тебе сказать, у тебя не получится превратиться, животное. В том уколчике был специальный раствор с элементом серебра. Он тебя не убьет, в отличие от волков, но чудными ощущениями обеспечит. Специально разработан для таких, как ты. Ты рад? Очень, кое-как ответил, когда боль отпустила. Это была полная жопа. Этот парень реальный маньяк. Он, не переставая улыбаться, рассказывал, что он хочет со мной сделать. Показывал различные инструменты, лежащие на столе рядом с ним, причем подробно объяснил, какой и для нужен. Было видно, что тема ему эта была близка, нравилась и доставляла удовольствие. От теории он плавно перешел к практике, как он сам и сказал, что в таком деле торопиться не стоит, нужно, чтобы и палач, хотя он себя назвал художником, пишущим на телах, и жертва прочувствовали каждый миг этого акта творения. Короче, у парня крыша протекла капитально. Никогда бы не подумал, что во мне столько крови. В небольшие перерывы между пытками я успевал заметить, что она не просто стекает на пол из многочисленных ран, она стекает в емкость, напоминающую таз, который расположили подо мной, и он уже был наполнен почти наполовину. Не знаю, как мне удалось не свихнуться от того, что он творил. Больно было просто адски, особенно мне запомнилось, когда этот маньячил оголил мои ребра, просто срезав кусок кожи и вогнал в них специальные иглы с серебряным напылением. Он не забыл их мне показать перед тем, как воткнул. Как я не обоссался, не знаю, наверное, остатки воли еще сохранялись на тот момент, но голос сорвал, потому как орал от боли поначалу, сейчас только хрипел и сипел в особо интересные моменты. В короткие минуты затишья я лихорадочно искал способ даже не выбраться, на это вообще никаких шансов, а хотя бы прихватить ублюдка с собой. Я перебрал в голове все, что можно, ничего кроме знаков в голову не пришло. Один, который, по словам Бернарда, помогал при обращении и набирал энергию для этого, и другой, который позволит отдать душу этого ублюдка во власть жнеца, а уж я попрошу, чтобы он его хорошо прожарил. Шанс был только один, потому я орал и терпел, а в мозгу пылали знаки, не давая мне сойти с ума. Пытки прекратились неожиданно. В какой-то момент Марк сделал шаг назад. Что ж, жаль, но нам придется остановиться, ты же не расстроишься. Нет, вот и славно. Тем более этим гостям ты обрадуешься еще сильней, хохотнул он. Через какое-то время двери ангара открылись, я висел лицом к ним, и внутрь стали заходить люди и оборотни, и не только они. Был еще один мужчина, который привлекал внимание. Он сразу бросился в глаза, так как шел первым, а остальные словно свита следовало за ним, ну или как бараны за своим вожаком. Одет этот хрен был в плащ, был высок ростом и широк плечами, длинные черные волосы были собраны в хвост. Он шел уверенно, ни на кого не оглядываясь, и сразу направился ко мне. Одним пальчиком приподнял мою голову за подбородок, так словно касался чего-то мерзкого, выражение лица соответствовало. «Знаешь, кто я, животное?» – прошипел он. «Кровосос?» – прохрипел я. «Бам!» – моя голова мотнулась от удара. «Я вампир, мразь!» – видно, не нравится ему такое обращение. «Суть не меняет, ты все равно сосешь!» Выдавил из себя слабую улыбку. На этот раз он сдержался. «Тебе твоя бравада не поможет». Развернувшись, он отошел в сторону и застыл на месте. Только повернулся к Марку и сказал: «Ты сделал все, как было приказано, кровь этого животного собрана». Дождавшись кивка, продолжил, заканчивая: «И получишь свою награду». «Да, господин». Парень быстро взмахнул, и толпа расступилась, пропуская кого-то вперед. Я особо не видел, кто там. Не хотел тратить силы даже на то, чтобы держать голову прямо. Потому парень подскочил ко мне и за волосы задрал ее вверх, давая рассмотреть всех, кто был в ангаре. В основном это были оборотни из тех, которых делают искусственно, всего штук 10. Кроме них были и просто люди, вернее охотники. Я знал не всех, а скорее одного, Джерард. Он был здесь, только не выглядел таким уж довольным. Про кого-то я догадался, как, например, про мужика и двух женщин, стоящих по разные стороны от него. Это была чудесная семейка этого прекрасного паренька, как я понял. А очень просто, одна из женщин обнимала Алисию, которая в ужасе смотрела на меня и на своего брата. Конечно же, здесь были Элисон и Лидия, у них были связаны руки, и с каждой из них стояла по оборотню. Неизвестными для меня оставались еще человек 5, да и хер на них. К меня сейчас и других забот хватает. «Ну как тебе, нравится?» — сказал ублюдок, кивая на девчонок. «Кстати, спешу сообщить тебе, что я скоро женюсь. Вон на той красотке, ее дедушка совсем не против с нами породниться. Рыжую я так и быть отпущу, но только ей вначале придется хорошенько потрудиться и заслужить свободу. Ты же понимаешь, о чем я». От него просто несло безумием, вожделением и похотью, когда он смотрел на них. «Вот только сестренка теперь бракованная, после тебя», — прошипел он, приблизив свое лицо и произнес это на ухо, «но ничего, я найду ей применение, тем более что первым у нее все равно был я, только она не помнит ничего, есть способы заморочить голову, но ничего, как забыла, так и вспомнит». Сейчас, молнией пронеслось в голове, пока он так близко, все, что накопилось, все, что во мне осталось, всю ненависть, злобу и ярость я бросил на обращение. Знаки пылали во мне, трос лопнул, как трухлявая нитка, по мне пошла волна изменений, которая доставляла нестерпимую боль, но мне было плевать. Я отдавал всего себя, понимая, что обратной дороги не будет, и это мой последний бой. «Ты никому и ничего больше не сделаешь, мразь». Мои когти сомкнулись на его шее, сдохни. Его башка отлетела от него, все еще сохраняя удивленное выражение, и какая была удача, что упала она прямо под ноги его папаши. «Марк!» — закричала женщина, стоящая рядом, и бросилась к его телу. «Зря она это!» Ей я полоснул по горлу когтями так, чтобы она гарантированно сдохла. А потом мне стало не до этого, потому как оборотни кинулись со всех сторон на ходу обращаясь, если это можно назвать обращением. Их было много, даже в своей лучшей форме не уверен, что справился бы без последствий, не говоря уже про сейчас. Я не сдавался, использовал любую возможность дотянуться, убить, разорвать. Людишки бросились в разные стороны, боясь попасть под раздачу, хотя не все. Некоторые достали пистолеты, отец Марка в том числе, и открыли огонь по мне. Двоих из них я все-таки убил, жаль, что не папашу выродка. Ощущая, что силы на исходе, я попытался добраться до Элисон с Лидией, чтобы освободить, но уже не смог. Остатки оборотней навалились на меня со всех сторон, к тому же пули продолжали прилетать в меня. В какой-то момент я уже просто не смог больше подняться. Паника постепенно улеглась, кто остался жив, начали снова собираться в центре, девушки опять были под контролем. «Сожгите эту мразь», — сказал холодный голос вампира, который все это время спокойно простоял в стороне. «Я сам», — сказал отец Марка, подходя ближе. «Мне в это время подвесили на трос, порванный оперативно заменили. Я с трудом уже видел и слышал это, остались последние крохи жизни, которые очень быстро вытекали из меня. Последнее, что еще с трудом видели мои глаза, было то, как меня обливали бензином. Когда Элисон попыталась вырваться и просила остановиться, это было уже бесполезно. Маня не было во вспыхнувшем пламенем теле, я ничего не почувствовал, мое сердце не билось, я снова умер. Там же». Тело висящего Майкла не успело толком разгореться, как дверь в ангар вынесла сильнейшим ударом. Все замерло, только что помещение было наполнено звуками горя и ужаса, и вот стоит тишина, только звук шагов новых действующих лиц. Первым вошел Бернард, за ним следовала Джеки, а вот после них появился настоящий великан около 2 метров ростом с широченными плечами. Его волосы были белы, а лицо словно высечено из камня. На нем был строгий костюм, который не совсем уместно смотрелся на такой могучей фигуре. Сопровождали его 2 мужчин, немногим ему уступая в габаритах, но тем не менее выглядящие столь же грозно. И насколько же маленькой и хрупкой смотрелась на их фоне девушка, которая шла в их окружении. «С каких пор, Сарен, ты решил, что можешь казнить медведя на нейтральной земле?» — раздался бас великана. «Твой господин знает об этом?» — вампир не знал, что ответить. Вся его спесь слетела с него, как листва осенью. Глазки бегали из стороны в сторону, люди вообще не знали, что делать. Даже девушки перестали плакать, смотря с надеждой на вновь прибывших. «Бернард, он твой», — произнес великан, не дождавшись ответа. «Виктория, составь ему компанию». Старый индеец будто этого ждал, и кивнув Джеки, он с места прыгнул на вампира, оборачиваясь прямо в полете. Внучка не отставала от него. Девушка, к которой обратился великан, вначале обратилась, а только потом кинулась, но не на вампира, а на остатки оборотней, которые еще были в ангаре. Здоровяк же потерял к этому всякие интересы и обратился к 2 сопровождающим. «Снимите и потушите парня». Он выполнил свою роль и славно здесь повеселился. Он заслужил хотя бы это. Мужчины кивнули и направились к горящему телу. Великан же достал телефон и набрал номер, несколько секунд ждал ответа, а потом произнес: «Амелия, Кривин нарушил договор. Казнен медведь на нейтральной территории. Теперь или я получу его башку на блюде, или мы объявим войну кровососам. Думай, я не буду долго ждать». После чего, не слушая ответа, отключил звонок. В это время Бернард и его внучка загнали вампира в угол, быстрый оказался сволочь, и рвали его на куски, а Виктория добила оборотня и теперь кровожадно осматривалась. Было видно, что драка ее не насытила, и она жаждала продолжения. Бах, бах, прозвучали выстрелы со стороны людей. Пистолет был зажат в руке Катерины, а стреляла она в Генри Джонсона, который теперь валялся с простреленной головой. «Здравствуй, Григорий», произнесла женщина, опуская пистолет. «Катерина, я так понимаю, ты только что развелась?» усмехнулся мужчина. «И твой род выходит из подчинения кровососам? От моего рода почти никого не осталось, а те, кто есть с недавнего времени, надежно спрятаны, так что да, я сама по себе, я и моя дочь». Гордо выпрямилась женщина, отодвигая Алисию за себя. «Ты рискуешь или все-таки решила принять мое предложение?» подмигнул он ей. «В любом случае на наших землях тебе ничего не будет угрожать. Нет, я остаюсь здесь. Теперь все ресурсы семьи Джонсон в моих руках, да и тебе будет выгодно иметь друзей здесь». Отказалась она от его предложения. «Как знаешь, не пожалей потом. Я могу не успеть к тебе на помощь, а Бернард, сама знаешь, он всегда был себе на уме. Да я самый простой из вас, старый индеец, который любит выкурить трубочку и не более», отозвался старик, уже ставший человеком и по этому случаю завернутый в плащ. «Если мы все здесь решили, то, может, поехали уже». Но неожиданно он что-то вспомнил и повернулся к старику Ардженту. «Джерард, мой тебе бесплатный совет, проваливая из города и желательно из страны, такие как ты только портят воздух там, где находится. После того, как поймаю ко нему, сразу уеду», буркнул он. «Обещаю». «Срал я на твои обещания, я сказал, ты услышал. И освободите кто-нибудь девушек уже». За всеми событиями про Элисон и Лидию все забыли, они так и были связаны. Их освободила Виктория, которая так и была в форме оборотня, просто поддела веревки когтем. Девушки уже не плакали, видимо, просто перегорели, но, получив свободу, они, не сговариваясь, пошли в сторону обгоревшего тела парня, которого просто сняли и потушили, больше ничего, даже не накрыли ничем. Подойдя к нему, они присели на колени рядом с телом. Их не смущал обгоревший вид тела, они не чувствовали запаха сгоревшего мяса. Для них ничего этого не было, для них он оставался таким, каким они его запомнили. Неожиданно к ним присоединилась еще одна девушка. Алисия смотрела с нежностью на него. Неожиданно она наклонилась и коснулась губами его лба. «Прощай, Майки, я всегда буду любить тебя», прошептала она, а потом, несмотря на девушек, поднялась и пошла к матери. «Прощай, Майки», также коснулась его губами Элисон. «Прощай, засранец, ты все-таки сбежал от меня», Лидия также без капли брезгливости поцеловала его. Девушкам никто не мешал и не отвлекал, давая право им проститься с тем, кто им был дорог. Тьма. В этот раз было немного иначе, в этот раз не было пожирающего холода. Наоборот, тьма была уютна. Мне не было страшно или больно, в отличие от прошлого раза вообще чувств никаких не было, не было и желаний. «Казалось, я вернулся туда, где мне самое место. Я не намерен ждать вечность», — прогрохотал голос, заполняя собой все вокруг. «Если в первый раз со мной общался только голос, то сейчас я каким-то образом увидел, как передо мной сформировалась фигура, напоминающая смерть, длинный плащ с глубоким капюшоном, накинутым на голову и закрывающим лицо. Налюбовался? Теперь говори, что ты хочешь. Плата от тебя принята». «Я не знаю», — ответил я. «Ничего не хочу». «Так не бывает, все чего хотят, говори». Но я молчал. «Могу снова вернуть в мир живых, хочешь? Зачем мне новый мир, чтобы проходить все по новой? Чтобы снова терять тех, кого люблю? Я устал, и больше ничего не хочу». Время тянулось медленно, а может и быстро. Возможно, прошли минуты, а возможно, столетия. Было так, что я засыпал или мне казалось, что засыпал, но в такие моменты меня начинали мучить призраки дорогих мне людей. Мне виделись мои родные папа и мама, их улыбки и их слезы, а потом их могилы. Я видел Сару и Дэвида, людей, которых я тоже стал назвать мама и папа, надеюсь, с ними все хорошо. Девушки, Элисон часто серьезная и такая красивая. Лидия, которая проказливо грозила мне пальцем и что-то говорила. Алисия, она всегда являлась очень печальной, без тех милых ямочек на щеках от улыбки. Они были там все, раз за разом. От этого было больно, от того, что не смогу больше их увидеть. В один из таких моментов жнец, который всегда неизменно оказывался передо мной, стоило только проснуться, спросил: «Почему? Что почему?» «Не понял я. Почему ты мучаешь себя? Твоя душа корчится от этой боли. Зачем? Тебе не понять. Объясни». Я честно попытался, а почему бы и нет, объяснить и описать. Фигура слушала внимательно, а потом сказала: «Значит, ты все-таки, что то хочешь, ты все равно не сможешь меня вернуть в теперь уже мой мир. Почему? Но ты же говорил в прошлый раз, что не можешь. В том мире ты умер окончательно. Вместилище души разрушилось, связь с ним прервалась и ты был вычеркнут из книги мира. С этим не так. Твое вместилище в этом мире не умерло до конца, ваш вид крайне живуч, связь пока сохранилась. Этого ты хочешь? Да, со всей страстью сказал я. Хорошо, мне уже надоело ждать, а чтобы следующего раза не было как можно дольше, я преподам тебе урок, который ты запомнишь надолго. Жнец протянул ко мне руку и коснулся меня, а потом мне показалось, что мне душу разорвали на тысячи кусочков, а потом заново собирали, долго и нудно. Это было очень больно. У тебя есть все, чтобы следующая наша встреча произошла не скоро. Ты поймешь. После его слов тьма пришла в движение и закружилась, а меня потянуло вниз все быстрее и быстрее. Утомил, произнес жнец, в следующий раз надо посильнее вбить, может тогда поймет, что стоит обратить внимание и на другие знаки, и перестать тревожить меня так часто. Через секунду тьма успокоилась и снова застыл, как и тысячи лет до этого. Городской морг. Сегодняшняя смена для сотрудников морга была очень напряженной, слишком много новых постояльцев заехало к ним на временный постой. А все из-за каких психов, которые за каким-то чертом подпалили заброшенные или недостроенные здания в разных частях города. Все бы ничего, пусть полыхают, если что страховка покроет. Только как в таких случаях бывает в заброшках и недостроях обитали всякие бродяги, наркоманы устраивали свои притоны и прочие такие личности, а так как они обычно бывают в неадеквате, то выбраться из пожара многие не смогли. Вот и сбивались с ног работники морга, принимая тела и кое-как заполняя документы. Один из сотрудников только что отвез в холодильник последнего, которого привезли отдельно от всех, это погиб на каком-то то ли складе, то в ангаре. Стиви, тот самый работник, обычно в такое не вникал, за много лет работы в этом месте все уже надоело и смерть человека его уже так не трогала, как раньше. Наконец-то, может хоть сейчас удастся немного расслабиться. Что там слышно, Кью? Произнес он, заходя в комнату отдыха. Там сейчас находился еще один мужчина, который что-то писал в документах. Вроде пока все, больше не сообщали, что везут кого-то, не отрываясь от документов, пояснил он. Ты с бирки у последнего номер списал? Вот черт, забыл, приятель, простонал Стиви, только успевший развалиться на диване и приготовившийся отдохнуть, выпить кофе и перекусить. А теперь опять придется переться в холодильник и списывать этот паршивый номер. Ладно, сиди, я сам схожу, а ты кофе пока свари, сжалился над ним напарник, поднимаясь. Ты каталку с телом где поставил? Спасибо тебе, дружище, я твой должник. А новенького ты сразу увидишь, он первый в ряду лежит, не перепутаешь. Хью кивнул и вышел, а Стиви включил кофеварку и достал из холодильника коробку со своим ужином, но не успел он начать есть, как его напарник вбежал в комнату. Видок у него был очень растерянный. Стиви, мать твою, труп новенького пропал, протараторил он. В смысле, хорошо прикалываться, мужик, блин, скажи, что ты шутишь, а, какие нахрен шутки, каталка пуста, а трупа нет. Ужин был забыт и оба напарника снова ринулись в морозильник, но чуда не произошло, каталка была пуста. Ты знаешь, что нам будет за потерю трупа, в панике заорал Хью, в панике осматривая все вокруг. Единственное, что он нашел, это была бирка. Может, он сам ушел, а, может, он и не труп был вовсе. Пытался найти выход напарник, но сам понимал, что это маловероятно, в таком состоянии и с такими ожогами живыми не бывают. Я придумал, мужик, может сработать, что это у тебя, бирка его, ну да точно она. Короче, слушай, сейчас берем и вешаем ее на другого, из той партии, которых из притона привезли. Там никто особо не разбирался, грузили и везли, одним меньше или больше, никто может и не заметит, а вот этого привезли одного и совсем из другого места, значит и оформляли его одного и по всем правилам. Короче, выдадим за него другой труп, и скажем, что так и было. Как тебе, может сработать, неуверенно кивнул Хью, когда же эта смена закончится. Ладно, так и делаем. Напарники быстро начали заметать следы. Через несколько недель этот труп будет захоронен, а на его плите появится годы жизни и смерти подростка 16 лет Майкла Картера. Никто не усомнится в этом, потому как в самом начале при обнаружении тела у него было найдено его водительское удостоверение, чудом почти не пострадавшие в огне, и никто этому не удивился. Эпилог. 2 месяца спустя. Дом семьи Картер в горах Колорадо. Был день, накануне выпал много снега, и потому по дороге, ведущей к дому, с трудом пробирался внедорожник, за рулем которого сидел Карлос. Парень ехал выполнить обещание, данное Майклу. Он честно выждал пару месяцев, как они с ним тогда и договаривались, на случай его гибели, а потом поехал по адресу, что парень написал на конверте в тот вечер. Причина, почему он не забыл на это, была не только в тех деньгах, что отдал ему Майкл, просто он считал правильно передать последнюю весточку его родным. Из-за этого он теперь и ехал по заснеженной дороге, рискуя свалиться в кювет. Остановившись перед домом, Карлос выдохнул. «Наконец-то добрался», – пробормотал он. Выбравшись из машины, он огляделся и направился к двери, надеясь, что там кто-то есть, и он не зря ехал. Подойдя к двери, он только хотел постучать, как она неожиданно открылась. На пороге стояла красивая женщина, только почему-то парень поежился от ее взгляда. «Вам кого?» – спросила она, пристально его разглядывая. «Прошу простить, леди. Мне нужны Сара или Дэвид Картеры. Я должен передать им письмо от их сына», – сказал Карлос, молясь, чтобы эта женщина оказалась той, кто ему нужен. «Сына? Мой сын мертв», – резко сказала она и недобро прищурилась, отчего у парня побежали мурашки по коже. «Я знаю, но дело в том, что он оставил мне письмо как раз на этот случай», – быстро сказал он. «Я, Сара Картер», сказала женщина и протянула руку. Карлос быстро отдал конверт и начал потихоньку пятиться назад. «Прощайте, миссис Картер, и примите мои соболезнования». «Спасибо тебе», сказала она и ушла в дом, захлопнув за собой дверь. Парень бросился к машине, и только когда он проехал почти половину пути назад, его начало понемногу отпускать чувство сильного страха. «Охренеть, я почти уверен, что поведи себя хоть немного неправильно, то оттуда бы уже не уехал», – пробормотал он, вытирая выступивший пот со лба. Он еще долго вспоминал этот случай, в душе надеясь, что больше не придется такое испытывать. После отъезда Карлоса, дом Картеров, Сара сидела и смотрела запись с флешки, которая оказалась в конверте, когда хлопнула дверь, ведущая на другую сторону дома, которая почти упирается в густой лес. Потом послышались голоса, которые вели живую беседу, что-то бурно обсуждая и постепенно приближаясь к комнате, где была Сара. «Набегали?» – спросила она. «Да, дорога. А что ты смотришь?» «Сначала поцеловал, а потом уже спросил Дэвид». «Прощальное послание Майки», – пояснила она. «Ты не хочешь объяснить мне это, сынок?» «Точно, 2 же месяца прошло. Карлос приезжал?» – спросил я, и плюхаясь в кресло, которое стояло у камина. «Да», – кивнула она. «Зачем это было нужно? Я думал, что погибну». «Да я и погиб в принципе, не мог же я вас оставить в неведении». «Мы могли бы», — начала она давний спор. «Не могли бы, ты знаешь почему». «Ладно, хватит, теперь мы вместе и не беззащитны», — поставил точку Дэвид. «До следующего учебного года еще много времени, и мы успеем подготовиться. Ты же не передумал возвращаться?» «О, нет, у меня там прилично накопилось долгов, а я не люблю быть должным», — улыбнулся я. «Я все верну, с большими процентами». В моих глазах больше не было пламени, там клубилась тьма.